Маша. Родители – твои лучшие друзья. Вот у меня есть мой медведь. Огромный дружище. Он мне всегда поможет и вытащит, если я куда залезла. Но он грустный какой-то, когда я не слушаюсь. И с ним играть тогда неинтересно. Ходит себе и думает: «Ну так же скучно!» Вот я и думаю, лучше медведя слушаться, тогда с ним намного веселее же. Вот ты попробуй дружить с родителями, они тогда не будут ходить и думать, а будут с тобой играть.